наши взгляды на жизнь, на наши личные характеры и способности совершенно выяснились, и мы могли, не слишком ошибаясь в своем призвании, выбирать ту или другую дорогу. Каждый из нас, соглашался ли он, как я и Калинин, с убеждениями Носовича, или признавал только их честность, как Воротницын, был благодарен умному учителю и чувствовал, что без него мы долгое время пробыли бы в состоянии ученической несамостоятельности и бессмыслия, вышли бы на поприще действительной жизни по тому пути, который указали бы нам старшие. Теперь было не то. Мы были готовы бороться, только бы идти по той дороге, которая нравилась нам. Если бы мы и ошиблись в выборе деятельности, то не имели бы права бесполезно хныкать, просиживать немилое место службы и роптать на ближних, как это делается всеми господами, считающими себя не на своем месте. Вместо этого хныканья и небрежного исполнения своих обязанностей мы поспешили бы разумно исправить свою ошибку, не портя дело и зная, что свет не клином сошелся и что добру молодцу пути не заказаны. «Я уже давно решил, что делать по выходе из школы», — говорил нам Калинин. «Поеду на годок к дяде, он хлебом на Волге торгует. Мне он будет рад, дела у него много, найдется и на мою долю. Зашибу у него копейку, поработаю, отдохну на чистом воздухе, погляжу на народ, потолкаюсь с ним между кульем и через год подеру в Московский университет. Стану перебиваться уроками, здесь мне не житье, мечется мне в глаза наша семейная мещанская грязь. В Москве та же грязь, да не своя, за сердце не будет хватать». «Я тоже только через год поступлю в университет», — сказал Воротницын. «Мне хочется прокатиться по Европе, и к тому же это желание моего отца». «А что, господа, хорошо бы всем нам махнуть в Московский университет», — произнес Розенкампф. «Вместе будем, крепче будем. Год куда ни шел, и я перебьюсь уроками. На шее у Носовича сидеть не буду. К тому же у меня и деньги есть. Как ты думаешь, Рудушка, хорошо?» «Я ничего не думаю теперь. Можно будет пропустить год, пропущу. Можно будет ехать в Москву, поеду. Все зависит от того, будут ли у меня средства прожить год без помощи отца или нет». «Ты можешь жить со мною», — предложил Розенкампф. «Не из 2000, которые ты получишь. Они и тебе пригодятся. Ну, занимайся уроками». «Не считаешь ли ты уроки средством безбедно существовать?» «Нет, брат, надеясь на них, насидишься без хлеба». «Волка бояться, в лес не ходить», — молвил Калинин. «Лучше прежде справиться, есть ли в лесу волки или нет, и потом идти в него. Мне жить, а не геройствовать хочется». Мне было грустно и не по себе. Друзья этого не заметили. «Трус», — сказали Калинин и Розенкампф. «Практический эгоист», — было моим ответом. «Ну так черт тебя возьми! Живи один по собачьи, если тебе друзей не нужно!» Калинин разозлился. Я улыбнулся его выходке, а на душе кошки скребли. Друзья пожали плечами и остались недовольны моею нерешительностью. В тот же вечер я шагал из угла в угол в нашей квартире и обдумывал, взвешивал все, что может случиться в будущем. Разлука с друзьями казалась мне истинным несчастьем. Кроме обычной грусти, пробуждающейся обыкновенно при расставании с близкими людьми, с которыми прожил я долгое время душа в душу, я понимал, что без них не услышу я ни от кого резко правдивого слова, разгоняющего минутные заблуждения человека, и вместо такого слова станут мне надоедать лукаво-льстивые, прилизанные и ни на что мне негодные фразы различных ширкунов, людей другого закала. Понимал я, что не к кому будет мне прибегнуть в трудных случаях жизни, и никто не разрешит моих сомнений, не разделит со мною труда. «Вместе будем, крепче будем», — сказал мой Николай. И я вполне согласился с этой мыслью. Множество грез и мечтаний, как это всегда бывает в минуты раздумья, рождалось в моей голове. На мгновение они увлекали и развеселяли меня. Но практический рассудок брал верх, и мечты разлетались в прах. Становилось еще грустнее, еще тяжелее. Я приходил к тому заключению, что я беднее всех моих друзей. Не было у меня ни дяди-торговца, ни отца-богача, ни 2000 капитала. Все мое богатство было в трудолюбии отца и матери. Сидеть на их шее еще лишний год было совестно и казалось мне безнравственным. «Ты что-то встревожен сегодня, Александр?» — говорил мне за вечерним чаем отец, привыкший к моей веселости и говорливости. Я объяснил ему планы моих друзей. «Не худо бы и тебе поехать в Москву. Я перейду на службу в Московский дворец, и заживем мы потихоньку. Надоело мне жить здесь, да на всякие гадости смотреть». «Я тоже хотела бы вырваться из Петербурга», — промолвила матушка. Ее томили семейные дрязги. «Но ты слышал, они думают только через год поступить в университет». «Ну так что же? И ты год подожди. Мне хотелось бы, чтобы ты не разлучался с этими людьми. Мне они нравятся, ты в них души не слышишь. Без них тебе учение не в учении будет. Новых друзей заводить трудно. Натолкнешься прежде на 9 подлецов, и только в 10-м найдешь порядочного человека. Я сам, брат, испытал, каково жить без друзей. Дома у тебя товарища нет, о деле поговорить не с кем. Я с матерью не учи. Я старая рабочая кляча. А она только любить умеет. Родня же». Отец махнул рукою. «Дальше в лес, больше дров». «Все так, отец. А как год-то без дела прожить? Ты довольно поработал, тебе отдых нужен. Значит, чем скорее я кончу учение, тем лучше». «Отдых нужен. Разве я жаловался тебе на усталость? Разве мы с матерью сбываем тебя с рук? Грех тебе это думать, Александр». С видимым волнением и горечью проговорил отец и замолчал на минуту, чтобы успокоиться. «Полно, Саша. Не служи сколько хочешь времени, только дело делай. Довольно вас неучи из-за куска хлеба, пляшущих под чужие дудки. В этом смысла нет. Учись. У меня найдется для тебя хлеб. Мы с матерью жились чернорабочим трудом, отдыхать будем в могиле. Наша жизнь вся для тебя. Чем лучше, чем полнее разовьешься ты, тем спокойнее ляжем мы в могилу. Теперь же мы поработаем. Взгляни, разве я стар, дряхл?» Отец поднял свою большую умную голову. «Передо мной в самом деле был не дряхлеющий старикашка, но скованная из железа, давно знакомая и все неизменно могучая личность отца. Как горячо любил я его. Особенно в эти минуты гордого сознания своих выносливых сил. И теперь я любовался его наружностью, сжал его широкую руку и принял спокойный вид».